Первое, что бросилось в глаза – широкий резной стол с опорами в виде сфинксов. Вероятно, еще 2 года назад за этим монументальным сооружением восседал его превосходительство господин градоначальник. Стул по ту сторону стола, однако, был самый что ни на есть демократичный, с голой и исцарапанной спинкой. Сначала Антону показалось, что кабинет пуст. Потом увидел. Из-под распахнутых дверец высоченного канцелярского шкафа выглядывают ноги в стоптанных сапогах. «Ни черта у них тут не найдешь! Бардак, а не картотека!» — послышался голос, показавшийся знакомым. «Доставил товарищ Рогачев. Поглядите, он нет!» — сказал комиссар. И еще прежде, чем Антон успел удивиться, дверцы качнулись, стали закрываться. Перед Антоном стоял Панкрат Евтихевич. Не в солдатской шинели, как возле большевистского штаба, а в потертом пиджаке и косоворотке. Сильно похудевший, но такой же остроглазый и быстрый в движениях. «Он, тот самый!» — весело воскликнул Рогачев. «Здорово, узник, замка Ив! Что моргаешь?» Он пожал застывшему Антону руку, хлопнул по плечу, потащил к дивану, усадил. «Я, брат, второй день в списке задержанных просматриваю. Вдруг гляжу. Клобуков. Фамилия редкая, но ни имени, ни отчеству не указали торопыги, только инициал. А, Баха вчера также обнаружил в гарнизонной тюрьме. Ведь грохнули бы овцу Божью, не задумались бы. Пролетарский гнев, он не мелочится. Давай, рассказывай, за что казенную баланду хлебаешь?» Момент удивляться был пропущен. Да и не осталось душевной энергии на тривиальные эмоции. Историю своего ареста Антон рассказал коротко и скупо. А что там было долго рассказывать? «Начальник конвоя фотокамеру себе забрал?» Вот единственное, что спросил, дослушав Рогачев. И порученцу, все стоявшему у двери, велел. «Выясни, что за бойка такой 17 сентября утром проводил облаву в районе Коломны». Тот тихо вышел. «Да, Антон Маркович, попал ты под паровоз революции». Панкрат сделал кислую гримасу. «Видишь, как он разогнался, искры из-под колес. Для того я и прислан, чтобы малость поры приспустить. А то у питерских ухарей весь поезд к черту под откос слетит. Топят-то не углем, а человеческими жизнями». Он уже не гримасничал, с каждым словом суровил лицом. «Про Аркадия Знаменского знаешь? Расстрелян в сентябре еще, как активный деятель свергнутого правительства. Эх, потеря какая! Умница был, мог получиться для республики полезный работник. Хватило бы с ним одной хорошей беседы, чтобы мозги вправить». «Не хватило бы», — сказал Антон. После страха, после неизвестности испытывал он не облегчение, а несказанную усталость. Фразы получались какие-то куцые. «У Аркадия Львовича в прошлом октябре сына убили. Виктор вместе с другими юнкерами сдался, а его все равно убили, забили прикладами. В закрытом гробу хоронить пришлось. Римма Витальевна после этого слегла, больше не вставала. Я был у них один раз. Она меня не узнала, головы не повернула. Если Аркадия Львовича забрали, она, наверное...» Панкрат перебил. «Телефон там у них какой?» Антон сказал. «Коммутатор, Рогачев говорит, дайте номер 55379». Хмуро подождал, встрепенулся и обрадованно Антону. «Сняли. Потом в трубку. Квартира Знаменских? Мне бы Римму Витальевну». Ответили ему коротко и, кажется, нелюбезно. У Рогачева дернулся рот, голод заклацал, будто винтовочный затвор. «Кто это такой неласковый? С вами из Петрочака, говорят». Теперь он слушал долго, чернел лицом. Бесшумно вернулся, кожаный. Рогачев махнул рукой. «Погоди». Наконец сказал. «Ясно». Разъединился. Другие жильцы там теперь. Вселили, потому что квартира пустовала. Когда въехали, говорят, дух был тяжелый, трупом пахло. Он смотрел на заваленный бумагами стол, не на Антона. Женщина там какая-то несколько дней мертвая пролежала, а фамилию они не знают. Да, брат. Революция — штука жестокая. Антон только кивнул. Полтора месяца дамзака отучили от чувствительности. Что, собственно, произошло? Человек, все равно не хотевший жить, умер в собственной постели. Не особенно страшная история по нынешним временам. «Что, Бойко?» — спросил Панкрат. Помощник ответил. «Есть такой, тут, на Гороховой, в мобильном отделе. Он сейчас на месте, я справился». «Вот и хорошо, пусть его ко мне вызовут». Сию минуту, пока Кожаный звонил по телефону и, прикрыв трубку ладонью, отдавал распоряжение, Рогачев вернулся к дивану, где сидел Антон. Тоже сел, закурил папиросу. «Что, студент, испугался революции? Повернулась она к тебе своей окровавленной пастью? Нельзя ей без клыков, без крови. Не получается, к сожалению. Знаешь, почему мы, большевики, не только взяли власть, но и сумели ее удержать? Потому что вы плоть от плоти народа». Антон повторил слова расстрелянного профессора. Однако Панкрат не согласился. «Чушь это! Интеллигентский романтизм! Просто мы понимаем суровую науку власти, а чего не знаем, тому учимся, без страха и трепета. Почему обыватель раньше слушался начальства при царе? Потому что привык к царизму. Царизм был всегда. А чтобы люди стали повиноваться новой власти, они должны ее бояться. Такова уж человеческая природа. Грустно, но факт. Сашка Керенский со своими краснобаями напугать массу не мог. Мы можем». «И это вся наука?» — спросил Антон. «Так просто? Только запугать и все?» «Нет, не только. И теперь у нас это начинают понимать. Да кумекали, что даже крыса, если ее загнать в самый угол, начнет кусаться. Пугать пугай, но жить давай. Вот урок номер два. Потому шестой чрезвычайный съезд Советов сегодня объявит амнистию по случаю революционной годовщины. Красному террору конец. Органы ЧК теперь будут подчиняться местным исполкомам. Больше никаких расстрелов без следствия и суда. А лихачи, кто наломал дров, получит по шапке. Я послал депешу в Москву, предлагаю снять Бокия с Петра ЧК. Рекомендую на его место товарищ Яковлеву. Она пыталась бороться с перегибами. Ну и вообще, — Рогачев улыбнулся, — женщина интеллигентная, хороша собой. Питерцам она небесным ангелом покажется. Хотя на самом деле она железный товарищ, или, как говорят несознательные граждане, баба-кремень. Настоящим врагам пощады от нее не будет. В дверь деликатно постучали. Адъютант сам открыл и впустил человека в гимнастерке. «Вызывали, товарищ Рогачев? Я Бойко из мобильного». Рябая физиономия человека, который едва не отправил Антона на тот свет, сейчас была не грозной, а искательно улыбчивой. Непроизвольно Антон вжался в спинку дивана. Но Бойко лишь скользнул по нему взглядом. Не узнал. Мало ли очкастых прошло через его лапы. Да и где они, очки? «Я слыхал, товарищ, у тебя фотоаппарат хороший есть?» — не поворачивая головы, спросил Панкрат. «Так точно, американский. Всем товарищам карточек нащелкал». «Далеко он у тебя?» Рогачев искоса посмотрел на чекиста, сесть не предложил. «В сейфе держу. Вещь дорогая». «Тащи сюда. Сфотографируй нас на память». Улыбка сделалась вдвое шире. «Сию минуту! Я бегом!» «Мда, фрукт», — протянул Рогачев, когда дверь закрылась, — «засахаренный». Подал помощнику какой-то знак. Сложил два пальца, средний и указательный. Кожаный молодой человек кивнул, вышел. Оставшись с Панкратом наедине, Антон осмелел. «Это он с вами, сахарный. А видели бы вы, как они себя с арестованными ведут?» «Знаю», — перебил Рогачев, — «можешь не рассказывать. Тут вот какая штука. Пробовали мы вначале на службу в ЧК брать людей идейных, образованных, из большевистской интеллигенции, из студенчества. Но кишка у них тонка. Больно грязная работа — врагов карать и страх внушать. Кто чувствительный, вмиг раскисает. А этого нам никак нельзя. Вот почему на время террора специально набрали полуграмотных, толстокожих, грубых. Ничего, мы их потом, кто не хорош, вычистим. А садистов и вымогателей самих к стенке поставим для урока. Опять постучали. Это вернулся запыхавшийся Бойко с кодеком. Тем самым, роковым. Малость погодя, вошел и адъютант. Встали так. Посередине Панкрат. Слева Антон. Справа порученец. Этот быстро пригладил светлые волосы, потом передумал и нахлобучил фуражку. «Готовы, товарищи? Снимаю! Раз, два, три!» Горе-фотограф снимал без вспышки, против окна. Снимок наверняка получится темным. Хотел Антон про это сказать, но не стал. Потряхивало его все-таки от вида товарища Бойко. «Еще приказания будут?» — спросил Рябой, засовывая камеру в футляр. — Краденый фотоаппарат на стол положи. И ремень с кобурой. Мародер, сволочь. В расход пойдешь. Панкрат сидел слова очень тихо. Если б кричал, и то, наверное, не получилось бы так страшно. Лицо товарища Бойко сделалось похожим на решето. Отлила кровь, рельефней проступили оспины. А порученец уже был у него за спиной. Открыл дверь. Вошли двое с винтовками. Бойко затравленно обернулся. «Товарищ Рогачев, у меня три благодарности. Я 1300 контриков выявил и доставил. Вы про меня у товарища Бойко спросите». Но конвойные взяли его под локти, сняли портупею. Уволокли в коридор. «Отвезти в подвал и шлепнуть», — сказал Панкрат помощнику. «Приказ пусть подготовит. Развесить здесь и по всем райотделам, чтоб другим неповадно было. Будет исполнено». Снова остались вдвоем. Опомнившись, Антон воскликнул. «Панкрат Евтихевич, я вас очень прошу, подумаешь, аппарат. Я же не затем рассказал, чтоб пожаловаться. Не нужно расстреливать». И заткнулся, потому что вот теперь Рогачев закричал, сдавленно, бешено. «Не лезь не в свое дело, сопляк! Мы, чекисты, можем и даже должны быть страшными! И руки у нас пускай будут по локоть, даже по плечи во вражеской крови, но не в дерьме! Вражеская кровь, она смоется, потому что своей крови мы тоже не жалеем, а дерьмо прилипнет навечно!» «Начинается с фотоаппарата!» На столе зазвонил один из телефонов, стоящий поодаль от других. Панкрат быстро подошел. «Рогачев!» «Здравствуйте, Феликс Эдмундович!» «Нет, но сейчас буду один. Минуту!» Он опустил руку с трубкой. «Все, Антон, иди. Не могу я больше с тобой. После договорим. Парень ты, я вижу, хороший, но ни черта пока не понимаешь. Проводи-ка его». Это уже вернувшемуся адъютанту. «Потом посиди в приемной, пока я разговор не закончу». И отвернулся. «Все, Феликс Эдмундович, могу разговаривать». А порученец проворно утянул Антона за дверь. Даже не дал сказать «до свидания». «Я свободен? Совсем свободен?» — спросил Антон, семеня по коридору за провожатым, который теперь шагал впереди, ходка. «Сказал же, Панкрат Евтихевич, да проходной провожу, выпишут бумажку и ступай куда хочешь». «Ты чего?» Пришлось остановиться, опереться о стену. Ноги не шли, глаза заволокло. Внутри все стало каким-то рыхлым, мягким, и заложило нос, и потекли слезы. «Спасибо, спасибо, спасибо вам!» — лепетал Антон, плохо понимая, что говорит. «Это вы меня увезли оттуда». «Чего я-то? Панкрат Евтихевич приказал, я сделал». «Нет!» Антон всхлипнул. «Он само собой, но и вы. Я хочу знать, как вас зовут. Я вас никогда не забуду». Совсем он разнёнился. И мысли в голове прыгали жалкие, абсурдные. Что ангелы-спасители, оказывается, могут являться не в белых хламидах, а в черной коже со звездочкой на фуражке. Нервный срыв. Вот как это называлось. Чекист приосанился. Назвался не по возрасту, солидно. Фамилия моя — Бляхин, имя-отчество — Филипп Панкратович.